«Не хочется мне все вспоминать заново», — зябко передернул плечами жулик. «Ладно, попробую. План операции по обману клиентов Иговорова я задумал давно, еще в середине прошлого года. Собственно, не я его придумал, ибо он стар как мир, и все наши МММы и аналогичные шулерские предприятия, которые действуют по одной проверенной схеме, все ее знают, но почему-то и по сей час беззаветно и преданно им верят, очередь с ночи занимают, чтобы отдать свои кровные, а потому, как поется в той песне, покуда живы жадины вокруг, удачу мы не выпустим из рук. В общем, с начала года я свой план привел в исполнение, через подставных лиц открыл в Москве строительную фирму с копеечным уставным капиталом, снял квартиру, посадил туда двух молодых оболтусов, и денежки потекли. Не скажу, чтобы бурным потоком, но ручеек был такой, что напиться мне хватало. Продолжалось это почти полтора месяца, пока в конце февраля на мою деятельность не обратил внимания Говоров, но тогда я понял, что пора сматывать удочки. Излишняя жадность еще никому добра не приносила. В последние дни февраля под прикрытием командировки я еду в столицу, снимаю все накопившиеся деньги и разгоняю фирму. Свою городскую квартирку к тому времени я уже продал. Оставив для маскировки жалюзи, подсказал я, вспомнив толстую новоселку. «Оставив для маскировки жалюзи», — подтвердил Стригун. «В общем, свое исчезновение с глаз Говорова и других заинтересованных во мне лиц я назначил на 2 марта, и все было к этому готово. В отношении возможного переезда с Линдой я договорился заранее, и первого вечером с нетерпением ждал ее с вещами в своей квартире. В 10 вечера раздался звонок. Без всякой задней мысли я открыл дверь, но вместо Линды на пороге стоял Денис, и сразу почуяв неладное, я спросил: «Ты чего на ночь глядя приперся?» «Нужда заставила, Анатолий Олегович», — ехидно ответил он. «Вы Линду ждете?» «А тебе какая разница, кого я жду?» — раздраженно ответил я и хотел захлопнуть дверь. Но он просунул в щель ногу и говорит: «Линда вам привет передает и просит извинения за то, что приехать не может». «Где она?» — не впуская его в переднюю, спросил я. «Далеко, и если хотите ее видеть, то нужно заплатить». «Ты с ума сошел? За что платить? Кому платить?» «Мне платить за мое молчание и за свою подругу». «Что за ахинею ты несешь? Сейчас же убирайся вон. И учти, завтра о твоем поведении я расскажу Говорову». «Говорову расскажу я, но только не завтра, а сегодня», — недобро пообещал молодой наглец и, изгаляясь, похлопал меня по щеке. «О чем ты расскажешь?» — все уже понимая, хорохорился я. «Расскажу я ему о вашей подпольной фирмочке в Москве, о том, что вы продали квартиру и мебель, о том, что завтра утренней лошадью собираетесь рвать когти. О многом мы вместе с вами ему расскажем, собирайтесь». «Убирайся к чертовой матери!» — заорал я. Но он только засмеялся, скрутил меня в два счета и хотел нести к машине. «Сколько ты хочешь?» Понимая, что иного выхода у меня нет, спросил я. «Одну треть», — тут же ответил мерзавец. «Хорошо», — согласился я, — «сейчас я тебе отдам твои 20 тысяч». «Вы меня не поняли. Одна треть от 1,5 миллионов составляет 500 тысяч». «Ты чокнулся, парень, крыша потекла». Удивляясь его осведомленности, возмутился я. «Откуда у тебя такие данные?» «Птичка на хвосте принесла. Но вы не сомневайтесь, она понапрасну чирикать не станет. Так как, едем к Говорову?» «Подожди», — лихорадочно обдумывая ситуацию, затягивал я разговор. «Мне ждать не с руки? Да и Линда просила вас действовать побыстрее. Скучно ей в неволе. Всяк, кому не лень, может обидеть». «Ладно, Денис, уговорил», — начал блефовать я. «Но 30% за женщину — это очень много. Давай остановимся на 10. «Согласен на 20, — сказал он, — и на 15 мы сторговались». «Ну что же, — разливая коньяк, напомнил я вымогателю, — вези бабу-то». «Сначала деньги, — усмехнулся он. — Да ты что, сдурел? За бабками еще в Москву слетать надо. Попробовал я скользкий шар. Или ты думаешь, я их дома держу?» «Ну вот, когда привезешь, тогда свою женщину и увидишь. Ну, все складывалось отлично. Он проглотил голый крючок, и теперь можно спать спокойно, решил я, рассчитывая той же ночью скрыться из города. Но Денис оказался умнее. Он попросту остался у меня ночевать и предупредил, что отныне не отойдет от меня ни на шаг. Прокантовавшись с ним весь день, я объявил, что сегодня же еду за деньгами, и попросил его пуще глаза беречь Линду. Ухмыльнувшись, он отвез меня на вокзал, купил билет, проследил за моей посадкой. И я, наконец, вздохнул свободно, рассчитывая уже в Сызрани пересесть на обратный поезд и рвануть в родные места. Ты не можешь представить, каково было мое удивление, когда через 20 минут, едва мы переехали плотину, он вошел ко мне в купе. Я тут подумал, Анатолий Олегович, и решил составить вам компанию. Да и кроме всего прочего, охрана вам не помешает. С такими большими деньгами одному возвращаться не в масть. Что я мог сказать? Так и водил он меня по Москве. Даже в сортир, в кабинку заходили вместе. Что мне оставалось делать? Я понял, что с живого он с меня не слезет. Зайдя для видимости в какой-то хитрый банк, я 10 минут сушил мозги управляющему, а выйдя доложился, что все в порядке, деньги при мне, и мы смело можем возвращаться назад. Черт с ним, смирился я. Отдам ему эти 15%, зато хоть свою Линду заберу. Если бы я только мог предположить, как все обернется. Домой приехали мы без всяких приключений, и я первым делом попросил вернуть мне женщину. Не споря, повез меня к себе домой. Оказывается, держал он ее там. Сразу же с порога меня шокировала представшая передо мной картина. Какой-то незнакомый, полупьяный парень охранял мою любовницу. Она паскудно лежала на диване и глупо похихикивала. Сначала я подумал, что она тоже пьяна, но, присмотревшись к ней повнимательней, я заподозрил неладное. Ее подсадили на иглу. «Ты что же, мерзавец, сделал?» — в ужасе закричал я. «Успокойся, папаша!» Ухмыляясь, цинично оборвал меня парень. «Уж больно сильно она у тебя брыкалась. Домой очень хотела. Орала и отбивалась. А нам этого не надо. Короче, гони бабки и забирай свою тёлку. Правда, я тут ее пару раз трахнул, но ты не переживай. Она честно сопротивлялась и даже меня укусила». «Скоты, вы же не люди. Вы скоты мерзкие. Молодые скоты!» — кричал я, плохо соображая. «Ты это, папаша, брось!» — встрял и Денис. «Давай деньги и забирай Линду!» «На кой черт она мне такая нужна? Испортили бабу, вот и берите сами, а я платить за нее не намерен!» «Что?» — зверея зашипел Денис. «Да я сейчас у тебя не 15%, а все бабки вытряхну! Забирай свою шлюху, козел!» «Конечно, заберу!» Сообразив, что допустил ошибку, сдался я. «Куда ж я ее дену? Не вам же скотам ее дарить!» «Ну и отлично!» Сразу же успокоился Денис. «Цыбик, это дело надо обмыть. Двое суток не пил, все папашку сторожил. Бухло еще есть. А куда ему деваться?» Оскалился парень и достал непочатую бутылку. «Кидай кости в кресло! Папаша, обмоем сделку!» «Я пить не буду!» Опрометчиво отказался я. «Как это не будешь?» Возмутился Денис. «Может быть, последний раз видимся? Нехорошо так расставаться с друзьями. Друзья могут обидеться, хрюкальник начистить и отобрать все баксы». «Ладно, наливайте, только немного», — сдался я, усаживаясь в кресло. «Налью сколько положено, а ты пока отсчитай бабки». «Отсчитаю, если твой товарищ выйдет на кухню». «Без базара, цыбик, цыц под лавку». Когда он ушел, я вытащил пачку 100-долларовых купюр и, разорвав ее, хотел отсчитать себе 10 бумажек. Неожиданно с ножом в руках из кухни выпрыгнул парень. Оттолкнув Дениса, он кинулся на меня. Я едва успел сунуть руку в карман и выстрелить. Парень выронил нож, в испуге отшатнулся, и я увидел, как рухнул Денис. Он упал на спину, загораживая проход. И вот тогда-то я и увидел, что пуля вошла ему в лоб, под правым глазом. И испуганный цыбик закрылся в спальне, а Линда начала громко смеяться и хлопать в ладоши. Наверное, это и было последней каплей. Уже мало что соображая, я зачем-то сбросил свою простреленную куртку и в одном пиджаке помчался вниз, по лестнице. Вниз по лестнице? Почему? Не знаю. Наверное, от страха старался поскорее сбежать с места преступления. Это понятно, но ведь быстрее лифтом. Да, но... Я не знаю. Наверное, он был занят. Погоди, я вспомнил. От лифта я и бежал. Точно, теперь я это хорошо помню. Когда я выскочил из квартиры, он как раз остановился на нашем этаже, и вот-вот должна была открыться дверь. Именно от этого я и бежал. И еще, когда я был уже на втором пролете, я видел, как вслед за мной выскочил этот цыбик, но преследовать меня он почему-то не стал. Ты можешь это объяснить? Погоди, мне кажется, но я не уверен. В общем, я думаю, его остановили. Кто это мог быть? Затрудняюсь сказать. Этого цыбика ты когда-нибудь раньше встречал? Нет, в тот день я видел его в первый и последний раз. Опиши мне его внешность. Да ничего особенного в нем не было. Среднего роста, среднего телосложения. Я бы, наверное, и сейчас прошел мимо него и не узнал. Серенький какой-то. А что по правде с Линдой случилось? Повесили ее, уже мертвую. После того, как вкатили сумасшедшую дозу героина. Скоты, это он сделал, больше некому. Наверное. Ну что же, спасибо за информацию. Прощай, только расстегни меня, будь добр. Это сделает Жанна. Я с вашими штуками обращаться не умею. Не надо Жанны! Заорал Стригун. И под этот протестующий вопль я вышел. Моя телохранительница времени даром не теряла. Разыскав в глубинах Стригуновского дома спортивную сумку, она с любовью перекладывала в нее деньги, так что мое появление она восприняла без должного восторга. «Поехали, Джамиля, я сделал все, что мне нужно». «Значит, дело за мной. Берите деньги, садитесь в машину и ждите меня». «Может, не надо?» — слабо запротестовал я. «Уходите отсюда к черту!» — впервые разозлилась она. «Вы думаете, это очень просто? Все равно, как выпить стакан водки?» «Нет, я так не думаю». Устало махнув рукой, я поплелся вниз по лестнице. «Про тех, что в подвале, не забудь. Они тоже, наверное, видели номера машины». Забравшись на заднее сиденье, я ждал выстрелов. Их, по крайней мере, должно было быть 4. Сначала один для Стригуна, а потом через паузу еще 3 для его прислуги. Господи, и что за зверства стали твориться в нашем датском демократическом королевстве? Страшно подумать. И лучше быть от этого подальше. Я прекрасно понимал, чем вызваны действия Джамили. Другого выхода у нее просто нет. Но все нутро активно этому противилось. Кстати, почему так долго? Или перед тем, как отправить их на тот свет, она решила отслужить по ним за упокойную? Неприятная процедура. Наконец-то глухо бухнул первый выстрел, и почти следом второй. Господи! Прими на небеса раба своего Анатолия. Сейчас, по моим подсчетам, она должна была спуститься вниз и устроить там маленькую подвальную казнь. Но почему-то со Стригуновской майкой в руках она вдруг появилась сама. Ни слова не говоря, села за руль, завела двигатель, и мы тронулись в путь. Только спустившись с горных серпантинов, она остановила машину и нарушила молчание. «Сейчас ночь, даже скорее утро». «Без 15:04, уточнил я. «Паскудное время. На дороге полно голодных гаишников, и они вовсю сейчас шмонают машины. Ищут в основном наркотики, но и от денег не откажутся. Лучше бы нам переждать это время, но его у нас мало, поэтому нужно ехать». «Так, поехали, чего мы ждем?» «Ничего, просто я хотела вас предупредить, и хорошо бы переложить деньги в багажник». «Какая разница? Если будут шмонать, то найдут и там. А может, лучше подождать? Куда нам теперь торопиться? Не побегут же за нами твои покойники?» «Нет покойников!» Как-то равнодушно, глядя в одну точку, ответила она. «Покойников нет, а проблемы возникли». «То есть, как это нет? Ты что же, по мишеням упражнялась?» «Нет, я его телохранителем прострелила руки. Я спросила у них, куда стрелять, или в руку, или в голову. Они попросили, чтобы я стреляла в руки». «Господи, да объясни ты толком, я ничего не понимаю». «А что тут понимать? Не смогла я замочить стригуна. Он бился в истерике, плакал и молил меня о пощаде. Тогда я пристегнула его вторую руку к кольцу, взяла еще денег и пошла в подвал. Прострелила мужикам руки, чтобы еще долго не могли открыть дверь, и вышла наружу, вот и все». «Час от часу не легче. А как же твои родные? Сама ведь говорила». «Для этого я и взяла еще денег. Пусть немедленно куда-нибудь уезжают». «Ты ненормальная?» «Наверное. Баба она и есть баба, вы были правы». «Ну, хоть закрыла-то ты их надежно». «На мой взгляд, надежно. А там кто его знает?» «Что и говорить. С тобой, Джамиля, не соскучишься. Поехали, будь что будет». В темноте на освещенной трассе пост ГАИ был виден издалека. Кроме милицейской машины, возле него стояла десятка, которую дружно шмонали три мента и собака. Внутренне напрягшись, я поправил чертову сумку и приготовился к самому худшему. Но на этот раз Бог миловал, нас даже не удостоили вниманием, видимо, у сотрудников и без нас было вдоволь пищи. Повеселевшие, мы покатили дальше, надеясь оставшиеся 10 километров проехать так же непринужденно. «Так ты говоришь, стригун молил и плакал?» «Ага», — засмеялась киргизка. «Как только меня увидел, так сразу с кресла вскочил и задергался. Если бы не наручники, точно бы в камин залез. Я чуть было не засмеялась. Он же голый, сам подскакивает, а у него все хозяйство бултыхается. А когда я близко подошла и подняла пушку, его словно парализовало, вытянулся в струнку, затем и описался, а потом разревелся. Вот тогда моя рука и дрогнула. Сама дура, не надо было ему в глаза смотреть, знала ведь, а посмотрела. А он сразу за мои глаза своими и зацепился, скотина. Шепчет, не убивай меня, Жанна, я что хочешь для тебя сделаю. Как же, сделает. Все сначала так говорят, а потом, кроме подлостей, от них ждать нечего. Вот и сейчас оставила ему жизнь. А как все дальше сложится? Если он тронет моих родственников, я не пожалею его мать. Черт, а эти откуда взялись? Они-то остановят обязательно, а нам этого совсем не нужно. Держитесь, до деревни не больше 5 километров не догонят. Не успеют, а в деревне они нас хрен найдут. Извините,